Клещи. Наступление войск Первого Украинского фронта на Бродско-Львовском плацдарме победно закончилось. Оно продолжает развиваться в направлении на запад и юго-запад, но города Львов, Станислав, Броды освобождены. Москва отметила эти победы салютами. Десятки частей и соединений, участвовавших в сражении, получили наименование львовских и станиславских. В освобожденные города и села вернулись уже партийные советские работники. Советская власть на местах делает первые шаги по восстановлению нормальной жизни. Из лесов вышли партизанские отряды и целые соединения. Вчера на самой большой площади Львова бушевал огромный митинг. Теперь для нас, военных корреспондентов, открылись уже устаревшие, сданные в архив боевые карты, и мы получили возможность в деталях представить себе и масштаб, и силу отшумевших сражений, и рассказать читателю о его успехах. Когда-то зимой 1941 года, как упомянуто выше, я был свидетелем того, как войска молодого Калининского фронта освободили мой родной город. После операции я, разговаривая с командующим, неосторожно выразил удивление. Почему немцы не завязали затяжных уличных боев, а в сущности оставили город, лишь выставив сильные арьергарды и побросав при спешной эвакуации массу техники и военного имущества? Командующий тогда усмехнулся и показал на карту. Видите? Две красные стрелы, обозначавшие наступавшие армии, огибали город и почти сходились западнее его. «Клещи», — пояснил командующий, — «мы взяли их в клещи, отрезали их от их тылов и оставили им одну дорогу. Они не ушли отнюдь. Мы заставили их уйти, побросав технику. Мы вытащили их в поле и там начали громить». И вот теперь, когда мы смотрели на эти обтерханные по краям рабочие карты оперативного отдела, мы видели, как искусно маневрируя огромными массами войск, стрелковыми и танковыми соединениями, заставляя их совершать быстрые, порой просто невероятные броски, командование клало в основу все тот же принцип – взять врага в охват, вытащить его из городов на просторы полей, обойти его оборону, перехватить его коммуникации. «Все те же клещи?» – спросила командующего маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, с лица которого еще не сошла усталость. В эти последние дни он почти не появлялся в своей штаб-квартире, находился все время на наблюдательных пунктах наступающих корпусов и дивизий. «Так же, как в Калинине, как в Харькове, в Кировограде?» – командующий усмехнулся. «Ну что ж, действительно клещи. Нужно экономить технику и беречь людей». И, подумав, добавил. «Нам еще много предстоит работать». Он так и сказал, не воевать, а работать. Силы еще нам понадобятся. Оказалось, что он читал в «Правде» мою статью об освобождении Львова. Она вышла, как говорится, к большому салюту, что в корреспондентском мире считается шиком. В общем-то, он эту корреспонденцию одобрил, но сделал замечание. Вот не подчеркнули вы одной характерной особенности этой операции. Написать-то написали, а не подчеркнули, не развили. Ведь мы впервые ввели в сражение две танковые армии «Рыбалко» и «Лелюшенко». В такую узкую полосу прорыва, да еще при одновременном отражении сильных контратак, предпринятых противником на флангах. Знаете, какая там была борьба? Я-то знаю, собственными глазами СНП видел. Об этом стоило бы написать подробнее. Это новое. Нам предстоит, наверное, не раз такие прорывы проделывать и маневрировать в оперативной глубине. «Где? Когда?» – неосторожно спросил я. Командующий усмехнулся. «Четвертый год воюете, а штатский дух из вас еще не выдохся. Разве такие вопросы военачальнику, когда речь идет о его планах, можно задавать? Где? Когда? Сколько?» И по своему обыкновению, сдабривая речь, народной мудростью добавил. «Только плохая курица кудахчет до того, как снесет яйцо». «Понятно это вам, товарищ подполковник. Для войны еще места хватит». И он показал на карту Европы, висевшую на стене. «До Берлина 896 километров», — уточнил я. «А вы что, измеряли?» — удивленно спросил командующий. И тут лицо его тронула улыбка. «Ах да, это на том указателе во Львове значится. Стало быть, видели, какую на нем надпись-то солдат мелом сделал». Голубые глаза командующего весело сузились, в них засветился совсем молодой задор. «Правильно написано, художественно». И, посмотрев на часы, командующий встал, давая понять, что разговор окончен.